Сара Минасе. Цветы, которые мы увидели сквозь слезы. Обещание цвета сакуры. Такэру, как у тебя дела? У меня все хорошо. За окном моей комнаты цветет сакура. И я, глядя на нее, пишу тебе это письмо. Вид просто чудесный. Здорово, правда? Можно любоваться этой красотой прямо из дома. А в твоем городе все уже в цвету? Помнишь, из палат в больнице, в которой мы оказались, тоже было видно парк, усыпанный лепестками. С тех пор прошло уже 6 лет. Я теперь во 2-м классе старшей школы, а ты в 3-м. Вот-вот тебе исполнится 18 лет. И я бы хотела увидеться. Нет, не так. Я очень хочу увидеться. Тоже не то. Не в силах написать последнюю строчку, я положила свою любимую ручку на рабочий стол и посмотрела в окно. Парк напротив утопал в цветах сакуры. Весна. Снова весна. Как раз в это время года мы познакомились с Такэру. «Мио, поторопись, не то опоздаешь!» Услышав голос мамы, я быстро взглянула на часы. «Ужас, мне пора!» Сложив пополам письмо, я засунула его в конверт с уже написанным адресом. Сверху запечатала наклейкой в форме лепестка сакуры и аккуратно положила в школьный рюкзак. «Мио! Уже иду!» — прокричала я, прихватив с собой сумку. «С самого утра у тебя что-то шуршало. Чем ты там занималась?» Кухня была залита утренним светом. Вкусно пахло кофе и жареным мясом. Папа уже ушел на работу. Мама поставила на стол горячую яичницу с ветчиной и вопросительно посмотрела на меня. «Ну, повторяла перед школой». «Ага, как же, чтобы она с утра и к урокам готовилась», — съязвила моя сестра Хина, не забывая при этом жевать тост. Я бросила взгляд в сторону Хины. Она младше меня на 3 года, у нее длинные волосы, и в тот день она была в форме средней школы. «А почему бы и нет?» «Да ты наверняка писала любовные письма своему обожаемому Такэру». «Хина!» — воскликнула я. В ответ сестра показала язык. Мама посмотрела на нас с удивлением и прикрикнула. «Хватит! Вы обе! Быстро ешьте! Ну точно опоздаете!» «Да, мам!» — одновременно протянули мы. Я разрезала яичницу пополам. Желток вытек, и я отправила его в рот. «Всё, я пошла!» «Хорошего дня! Будь аккуратнее!» Мама вышла проводить меня и стояла в дверях, пока я доставала велосипед. Хина все еще укладывала волосы. Но, как по мне, несмотря на ее старания, ничего особенно не менялось. В последнее время Хину заботила только ее внешность, а я еще со средней школы носила прическу боб и школьную клетчатую юбку. Под лучами весеннего солнца я начала крутить педали. Дорога до школы на велосипеде занимала 20 минут. Я целый год ездила по одному маршруту. Мне нужно было проехать жилой квартал, добраться до автобусной остановки. Здесь и утром, и вечером всегда оживленное движение. Я остановила велосипед перед магазином и аккуратно опустила конверт в почтовый ящик. «Такэру, я буду ждать твоего ответа», — тихо прошептала я и вдруг почувствовала себя неловко. Быстро оглядевшись по сторонам, чтобы убедиться, что меня никто не услышал, я поехала дальше. Пока я ехала, домов становилось все меньше и меньше, и вот перед глазами предстал новый пейзаж. Между моим домом и школой протекала большая река. На широких берегах, покрытых зеленью, можно было поиграть в бейсбол или устроить пикник. А если пересечь длинный мост, то открывался вид на большое белое здание. Это самая известная университетская больница в городе. Я как-то оказалась в ней, когда училась в младших классах. По дороге из школы домой я попала в аварию и сломала ногу. Я плохо помню тот день, но вроде бы авария была довольно серьезная. Мама рассказывала, что с момента звонка от врачей до ее приезда в больницу ее все время терзала мысль о том, что меня больше нет. Она говорила, что в тот день и сама будто умерла. Авария сильно изменила мою жизнь. Если бы я не попала в больницу, то никогда не встретила бы Такэру. Переехав через мост, я двинулась мимо белого здания. Территория больницы утопала в цветущей сакуре. Я крутила педали, теплый ветер ласково обдувал лицо, а вокруг летали лепестки сакуры. «Мио, ты свободна сегодня после уроков?» — окликнула меня Рико на перемене, пока я собирала учебники. С самого детства я была очень застенчива и совсем не умела заводить друзей. В старшей школе их у меня было немного, но я хорошо ладила с Рико, которая когда-то сама подошла ко мне познакомиться. Как хорошо, что мы оказались в одном классе. «Да, а что?» Я взглянула на Рико, которая стояла перед моей партой. У нее были большие, полные решимости глаза. Ее волосы, собранные в хвостик при движении, колыхались из стороны в сторону. Рико обожала спорт и руководила футбольным клубом. Она очень любила читать книги и, что забавно, была полной противоположностью мне, застенчивой девочке, которая не посещала никаких кружков. «Сегодня у меня не будет дополнительных занятий, поэтому хочу сходить в новую кондитерскую. Пойдешь со мной?» «О, я как раз туда собиралась». Меня всегда удивляло, насколько хорошо мы ладим. Например, ни Рико, ни мне не нравилось бесконечно болтать по телефону. Едва вернувшись с долгой совместной прогулки, как это делают другие девочки. У Рико даже друзей мальчиков было больше, чем подруг. Наверное, секрет нашей дружбы в том, что нам нравилось проводить время вместе тогда, когда не было дополнительных занятий, когда нам обеим этого хотелось. «Когда пойдем мимо станции, я хочу кое-что купить», — сказала я, и Рико вымученно вздохнула. «Что, снова набор для писем?» «Ага. Мио, у тебя же их целая куча. Только на днях покупала. Те розоватые, а я хочу другого цвета. Когда сакура отцветет, нужно будет еще что-то новенькое». Рико вздохнула громче и с раздражением спросила. «Сколько еще ты собираешься переписываться с Такеро? Чего? Есть социальные сети, есть телефоны. Зачем письма-то отправлять?» «Ну, вы за 6 лет ни разу не встретились? И даже по телефону не разговаривали?» Мне нечего было сказать. «Да, за все это время мы ни разу не виделись. Когда я перешла в среднюю школу, мне купили телефон, и я могла бы писать ему сообщение, но не делала этого. Если бы мы переписывались и разговаривали друг с другом по телефону, расстояние между нами сократилось бы. А значит, он узнал бы меня настоящую. Мы не виделись 6 лет и успели перейти из средней школы в старшую. Интересно, какой меня представляет Такеро? Понравилась бы я ему или нет?» Я боялась предложить встречу. И Такеро тоже молчал. «Извини, конечно, но разве не странно, чтобы старшеклассник обменивался с девчонкой письмами? Интересно, какое у него выражение лица, когда он покупает конверты, марки и все такое?» Рико смотрела на меня с непониманием. Она хорошо общается с мальчиками из футбольной команды, а они наверняка не часто шлют девочкам письма. «Нет, нам нормально». В красивой коробочке из-под сладости я бережно хранила все, что прислал мне Такеро за эти 6 лет. Многочисленные письма и его фотографии времен средней школы были для меня настоящими сокровищами. Пусть над нами все смеются. Нужно оставаться такими, какие мы есть, да, Такеро? В тот день я пошла на станцию вместе с Рико. В нашем утопающем в зелени городе, через который протекает большая река, всегда спокойно. Но именно в районе возле железнодорожной станции всегда заметное оживление. Здесь много модных магазинчиков и кафе. Угостившись блинчиками, мы отправились в магазин за новым набором для писем. «Ой, этот с котиком такой милый! А мне кажется, с гориллой поинтереснее», — ответила Рико. Несмотря на разногласия, она всегда помогала мне с выбором. «А тебе не утомляет писать письма? Они ведь так долго идут. А в интернете быстрее», — сказала Рико, при этом быстро отвечая кому-то на сообщение. «Нет, мне нравится писать письма, и ждать ответа совсем не скучно». Рико оторвала взгляд от смартфона и с укором посмотрела на меня. Иногда ответ от Такеро приходил в течение недели, а иногда через целый месяц или даже 2, но самый большой перерыв был весной, когда Такеро перешел в старшие классы. Я волновалась, что с ним случилось что-то плохое, и когда спустя 5 месяцев все-таки получила ответ, вздохнула с облегчением. Обсудив конверты и бумагу, мы остановились на бледно-желтом цвете с рисунком 4-листного клевера. Мне уже не терпелось написать письмо на этой бумаге. Одна только мысль об этом заставляла чувствовать себя счастливой, и на моем лице заиграла улыбка. Возле моста я попрощалась с Рико. Уже стемнело, и в белом здании загорелся свет. Впервые я встретила Такеру в этой больнице, когда училась в 5 классе. Удивительно, но сюда, в родные места своей мамы, он приехал издалека ради операции на сердце. Когда я с ним встретилась, операцию уже провели, и с Такеру все было в порядке. «Как ты? Что-нибудь болит?» «Нет, все хорошо. Скоро выпишут». «Вот здорово, а меня еще нет. Нужно реабилитацию пройти». Такие разговоры я вела с Такеру, сидя в инвалидном кресле в игровой комнате, где собирались и другие дети. Хотя Такеру всего на год старше меня, он был очень спокойным, мягким и добрым мальчиком. Поэтому, несмотря на мою застенчивость, общаться с ним было легко, и мы быстро подружились. В холле было много разных детей, в том числе и малышей, некоторые с серьезными заболеваниями. Кто-то долгое время не мог ходить в школу. Я же, хоть и передвигалась на инвалидном кресле, чувствовала себя неплохо, поэтому после поправки сразу должна была вернуться на учебу. Как одной из старших, мне нужно было быть сильной. Но чем дольше я оставалась в больнице, тем сильнее волновалась. Чтобы унять тревогу, я решила поделиться чувствами с Такеру. Новый учебный год уже начался, а я все еще тут, в больнице. Все наверняка уже подружились, и я буду одна. А вдруг в этом году ни с кем уже не подружусь? Присоединиться к какой-нибудь компании у меня духу не хватит. Такеру молча выслушал меня, а затем предложил. «Давай зайдем ко мне в палату». Он мягко улыбнулся. «Хочу тебе кое-что показать». Я кивнула. Такеру подошел сзади и подтолкнул мою инвалидную коляску. Вместе мы покинули игровую и добрались до окна его больничной палаты, которая как раз была напротив моей. Поэтому вид из окна у нас был совсем разный. «Вот, взгляни». Такеру распахнул белые занавески. Я увидела нечто невероятное. «Ух ты!» Из окна его палаты открылся вид на цветущую сакуру. Я впервые видела ее с высоты 7-го этажа. «Красиво, правда?» — похвастался Такеру. «Ну, знаешь, я не хотел любоваться один. Я хотел, чтобы ты тоже это увидела». Эти слова тронули мое сердце. Нежно-розовый цвет сакуры, казалось, рассеял мою тревогу. После этого мы продолжили болтать в палате. Он рассказал, что сразу после выписки очень хочет играть в футбол. Раньше ему запрещали заниматься спортом в полную силу из-за болезни, но теперь после операции не будет никаких препятствий. «Я так рада за тебя, Такеру!» Когда я это сказала, он улыбнулся, а я улыбнулась ему в ответ. «Вот бы мы всегда так разговаривали!» Эта мысль не отпускала меня, пока мы стояли рядом друг с другом и смотрели на пейзаж, окрашенный в нежно-розовый цвет. Такеру выписали из больницы, когда начали опадать лепестки сакуры. Дома его ждали отец и младший брат. Он жил в городе, который был так далеко от моего, что я даже никогда не слышала его название. В день выписки своего знакомого я собрала все свое мужество и спросила. «Такеру, я хочу написать тебе письмо. Скажешь свой адрес?» На мгновение Такеру удивился, но затем улыбнулся привычной мягкой улыбкой. «Хорошо, я тебе тогда тоже напишу. Давай свой». С этими словами он написал свой адрес и вручил мне. Я сделала то же самое. «Спасибо, Такеру». Собравшись с духом, я решилась спросить. «Мы ведь всегда будем дружить?» «Конечно», — улыбнулся Такеру. «Обещаешь?» «Обещаю», — сказал Такеру и протянул мне мизинец левой руки. В ответ я обхватила его палец своим мизинцем. Мы посмотрели друг на друга и рассмеялись. Это было давнее наше с ним обещание, и оно все еще в силе. «Такеру, как у тебя дела?» «У меня все хорошо, я пишу это письмо и вспомнила, что тебе вот-вот исполнится 18 лет».